Глава 2. Чтение жизни и реинкарнация. Часть 1. Родители Роберта Дунбара с изумлением слушали своего 9-летнего сына. Лицо Роберта сияло от возбуждения, когда он вдохновенно начал рассказывать за обедом о результатах своих первых опытов с новым набором химических реактивов. В тот день он провел почти все опыты, описанные в учебнике химии. С трепетом первооткрывателя он говорил о соединениях различных химических препаратов, пересыпая свой рассказ обилием технических терминов. С особым волнением описывалось, как с небольшим количеством компонентов ему удалось получить порох и собственноручно изготовить шутихи и другие пиротехнические изделия для встречи Нового года. История с химическими реактивами в действительности послужила опытом для родителей Роберта, ибо они начали изучать советы, данные Эдгаром Кейси в чтениях жизни для их сына. Этот эксперимент принес им новое понимание психической предрасположенности и открыл перед ними еще неизведанный мир теории реинкарнации и кармических побуждений, идущих от прошлых жизней. После чтений они смотрели на Роберта другими глазами, и он уже не казался им просто смышленым малышом. Теперь перед ними вырисовывался новый образ сына, созданный его талантами, склонностями и способностями. Уильям Дунбар хорошо помнил тот день и необычное ощущение, с каким он слушал чтение жизни для своего сына Роберта, когда Эдгар Кейси в спящем состоянии предупредил, что на него и Элизабет возлагается большая ответственность за воспитание ребенка. В чтениях описывались прошлые жизни Роберта в Германии, Индии, Египте и в легендарной стране Атлантиде. В Германии его деятельность была связана с использованием паровых двигателей. В Индии он разработал химическое соединение для взрывчатых устройств, используемых против вражеских племен. Указывались математически обоснованные исследования в области электричества и механики, выполненные в других жизнях. В ушах отца снова звучали предостерегающие слова чтений. «Ибо мы находим, что способности этой души превосходят обычный уровень, поэтому необходимо направить Роберта в должное русло, чтобы народы мира могли воспользоваться плодами деятельности этой души, ибо направленные по ложному пути его способности приведут к тому, от чего предостерегались многие, а именно, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». От Матфея, глава 16, стих 26. Страстное увлечение химическими реактивами и немедленная попытка получения взрывчатых веществ было первым, но не последним, совершенно точным описанием наклонности Роберта Дунбара, сделанным Эдгаром Кейси. В раннем же возрасте Роберт проявил интерес к автомобилям и всяким механическим устройствам. В высшей школе он заинтересовался электричеством и, поощряемый родителями, получил ученую степень в области электротехники. Его внимание привлекает собственное чтение жизни, и он неоднократно обращается к ним во время Второй мировой войны, когда ему необходимо было принять какое-либо решение. В годы войны инженеры электротехники привлекались к выполнению различных инженерных работ для оборонительных сооружений или в целях нанесения врагу больших потерь в живой силе и технике. Роберт избирает работу с радарными установками. Когда войска Роммеля оккупировали Африку и вторжение в Южную Америку казалось неизбежным, Роберт энергично руководит строительством радарной сети в Вест-Индии для защиты Панамского канала и районов нефтедобычи в Тринидаде. По окончании войны ему снова пришлось сделать выбор, и принять решение было нелегко. Осенью 45-го года Роберт написал родителям такое письмо. «Дорогие мама и папа, сегодня я сделал выбор, и, надеюсь, вы его одобрите. Полковник собрал всех нас, работающих в этой лаборатории. Вы знаете, что у меня сейчас есть достаточно причин возвратиться к гражданской жизни, но начальство твердо намерено держать офицеров в резерве. Полковник говорит, что у меня есть возможность остаться в армии в моей теперешней должности и имеются хорошие шансы для продвижения по службе с переводом на полигон в Дейтон, штат Огайо. Работа эта секретная, там будут работать пленные ученые-немцы, и я думаю, что она связана с производством ракет и атомной бомбы. Страна с таким оружием будет непобедима. Вы знаете, как я отношусь к армии, но у меня есть другая возможность. Тем, кто имеет военный опыт работы с электроникой, предлагают такую же гражданскую работу. Для меня это гораздо привлекательнее военной службы, и платить будут вдвое больше, чем я прежде получал в компании по электроснабжению. Работа же, связанная со средствами разрушения, ракетами и бомбами, ловушка для меня. Я снова прочитал мои чтения и удивился тому, что был послан в Карибский бассейн, где однажды жил и где, как говорил Эдгар Кейси, когда-нибудь будут обнаружены следы Атлантиды. На этот раз моя работа, я считаю, была созидательной, а не разрушительной. Вот почему. Сегодня я решил не участвовать в ракетной программе ни в качестве офицера, ни штатским сотрудником. Конечно, мне не хочется отказываться от хорошего заработка, тем более, что многие мои друзья согласились на это предложение. Они приняли меня за сумасшедшего, когда узнали о моем решении возвратиться к работе по электроснабжению. Может быть, я такой и есть, но мне, во всяком случае, кажется, что это более созидательная работа. Я уверен, что в будущем, как только все увидят преимущество электросервиса, появится на него большой спрос, и люди снова заживут по-человечески. Я надеюсь, вы оба сочтете правильным мое решение. Любящий вас Роберт. После войны жизнь у Роберта, как мне кажется, сложилась удачно. Богатство он не нажил, зато у него есть прекрасная жена, два славных малыша, он не жалуется на здоровье и имеет приличный заработок. Я знаю Роберта довольно хорошо, как активного члена Ассоциации исследований и просвещения, далее ARE. Примечание переводчика. Однажды я спросил его, сожалел ли он когда-нибудь о том, что отказался от больших денег и, возможно, от славы на другом поприще. Он ответил с улыбкой: «Я иногда думал об этом, но вы знаете, большая часть из того, что я хотел бы иметь, у меня уже есть. Мне кажется, сегодня трудно найти человека более счастливого, чем Роберт Дунбар». Теперь давайте посмотрим, насколько эта история конструктивного применения чтений расходится с историей другого молодого человека. Первое чтение было дано ему, когда он учился в колледже.